большинства мысль. Иван Алексеевич, с февраля бессменный председатель сотенного комитета, на первой же остановке пошел к командиру сотни. «Казаки волнуются, господин Исаул». Исаул долго глядел на глубокую ямку на подбородке Ивана Алексеевича, сказал, улыбаясь: «Я сам, милый мой, волнуюсь». «Куда нас отправляют?» «В Петроград». «Усмирять?» «А ты думал, способствовать беспорядкам?» «Мы ни того, ни другого не хотим». «А нас в аккураты не спрашивают?» «Казаки...» «Что казаки?» Уже озлобленно перебил его командир сотни. «Я сам знаю, что казаки думают. Мне-то приятна эта миссия. Возьми вот, прочитай в сотне. На следующей станции я побеседую с казаками». Командир подал свернутую телеграмму и, морщась, с видимым отвращением стал жевать покрытые крупками жира куски мясных консервов. Иван Алексеевич вернулся в свой вагон. В руке, словно горящую головню, нес телеграмму. «Созовите казаков из других вагонов». Поезд уже тронулся, а в вагон все прыгали казаки. Набралось человек 30. «Телеграмму командир получил. За раз читал. Ну-кась, что там написано? Давай. Читай, не бреши. Замерение? Цыцтю». В застойной тишине Иван Алексеевич вслух прочитал воззвание верховного главнокомандующего Корнилова. Потом листок с перебранными телеграфом словами пошел по потным рукам. «Я, верховный главнокомандующий Корнилов, перед лицом всего народа объявляю, что долг солдата, самоотверженность гражданина свободной России и беззаветная любовь к родине заставили меня в эти тяжелые минуты бытия Отечества не подчиниться приказанию Временного правительства и оставить за собой Верховное командование армией и флотом. Поддерживаемый в этом решении всеми главнокомандующими фронтами, я заявляю всему русскому народу, что предпочитаю смерть устранению меня от должности верховного главнокомандующего. Истинный сын народа русского всегда погибает на своем посту и несет в жертву родине самое большое, что имеет — свою жизнь. В эти поистине ужасные минуты существования Отечества, когда подступы к обеим столицам почти открыты для победоносного движения торжествующего врага, Временное правительство, забыв великий вопрос самого независимого существования страны, кидает в народ призрачный страх контрреволюции, которую оно само своим неумением к управлению, своей слабостью во власти, своей нерешительностью в действиях вызывает к скорейшему воплощению. Не мне, кровному сыну своего народа, всю жизнь свою на глазах всех отдавшему на беззаветное служение ему, не стоять на страже великих свобод великого будущего своего народа. Но ныне будущее это в слабых, безвольных руках. Надменный враг посредством подкупа и предательства распоряжается у нас, как у себя дома, несет гибель не только свободе, но и существованию народа русского. Очнитесь, люди русские, и вглядитесь в бездонную пропасть, куда стремительно идет наша Родина. Избегая всяких потрясений, предупреждая какое-либо пролитие русской крови, междоусобной брани и забывая все обиды и оскорбления, я перед лицом всего народа обращаюсь к Временному правительству и говорю —